Часть 6.1.4. Август Ульрихович Гейер. Годы жизни 2 мая 1843 по 25 марта 1891 года. Помощник начальника СПБСП с 1 января 1877 по 21 августа 1878 года. Август Ульрихович Гейер стал первым помощником начальника сыскной полиции с 1 января 1877 года, как только эта должность появилась в Штатах. По вероисповеданию он был лютеранином, воспитывался в 3-й Санкт-Петербургской гимназии, на службу поступил 13 декабря 1863 года. На должность чиновника для поручения СПБСП был назначен 8 июля 1875 года в чине штабс-капитана. 21 августа 1878 года Гейер перешел из сыскной полиции в наружную, где служил сперва приставом первого участка Выборгской части, потом приставом второго участка Казанской части, затем и до самой смерти в чине подполковника. Числился по армейской пехоте приставом первого участка Коломенской части. Был похоронен на Волковском лютеранском кладбище. Часть 6.1.5. Василий Иванович Назоров. Исправляющий должность начальника СПБСП с 30 апреля 1877 по 3 июня 1878 года. К сожалению, в одних исторических источниках, например, справочных книжках Санкт-Петербургского градоначальства, фамилия этого чиновника указывается как Назоров, в других, таких как адрес-календарь, общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц, как Назаров, что осложняет поиски. Уроженец Костромской губернии Василий Иванович долгое время служил в Костроме в административных учреждениях и в штате городской полиции. С 21 октября 1872 года Назоров – чиновник для поручения СПБСП. В своем рассказе «Убийство под сенью святой обители», посвященном расследованию убийства иеромонаха Илариона, Иван Дмитриевич Путилин сообщает, что задержание преступника на станции Акуловка у Кони, станция Любань, производил агент Назаров, который действовал умно, тонко, осторожно. Скорее всего, это Василий Иванович Назоров. Мы уже не в первый раз сталкиваемся с ошибками у Путилина с фамилиями, а словом «агенты» тогда было принято обозначать всех чинов сыскной, чиновников, надзирателей и, собственно, агентов. С 21 октября 1873 года Назоров имел чин коллежского асессора. С 30 апреля 1877 по 3 июня 1878 Василий Иванович возглавлял сыскное отделение в качестве исправляющего должность начальника. Приказом Санкт-Петербургского градоначальника номер 2734 от 6 июня 1878 года в связи с возвращением на должность начальника сыскной полиции Путилина коллежский асессор Назоров был возвращен на прежнюю должность чиновника для поручений. Однако на 5 ноября 1878 года он уже был выведен за штат сыскного отделения и в чине надворного советника числился среди классных чинов градоначальства. Этих чиновников обычно прикомандировывали для усиления состава к отделениям полиции, участкам и так далее. Затем он вышел в отставку. 11 августа 1882 года отставной надворный советник Василий Назоров по ходатайству саратовского губернатора был причислен к МВД, командирован в распоряжении департамента государственной полиции и оттуда в распоряжении саратовского губернатора для заведования сыскной и паспортной частью. В Саратов он прибыл 1 сентября, получал на новой службе жалование по 200 рублей в месяц, отозван был из командировки 22 ноября 1883 и 15 декабря 1883 года уехал в Санкт-Петербург. 8 января 1884 года был отозван от занятий в департаменте полиции, но остался причисленным к МВД и не позднее апреля 1887 года получил следующий чин коллежского советника. Умер не позднее 11 февраля 1902 года, так как в этот день в МВД поступило ходатайство его жены Татьяны о назначении ей пенсии. Дело номер 17. Владимир Михневич. Убийство кухарки поэта Некрасова. В 1877 году, летом, за несколько сот верст от Петербурга по Варшавской железной дороге близ станции Новоселье, в лесу был найден изувеченный труп не старой еще женщины с явными признаками насильственной смерти и ограбления. Покойница оказалась совершенно неизвестной личностью как для местной полиции, так и для окрестных поселян, в том числе и для жителей новоселья. Казалось, будто она с луны свалилась на территорию Порховского уезда, к великому скандалу и смущению порховских блюстителей. Ввиду такой загадочности событий, Псковская прокуратура обратилась за содействием к столичной сыскной полиции, которая и командировала немедленно на место происшествия искусного и опытного агента. Последний, однако, на первых порах тоже стал в тупик. Из осмотра трупа он сделал одно только верное заключение, что покойница была петербургская жительница. Но как она попала в лесную глушь Порховского уезда, кто ее завез туда и для какой цели, кто, наконец, наложил на нее руки, долго оставалась неразъяснимой тайной. Было очевидно, что она приехала по железной дороге на станцию Новоселье и отсюда отправилась дальше. Но куда и с кем нельзя было добиться от местных жителей. Особенно настойчиво приставал агент с расспросами к хозяину и прислуге, находящегося при станции трактира, так как здесь обыкновенно происходили рандеву всех приезжающих. Потом оказалось, что трактирщик и его домашние очень хорошо заприметили петербургскую гостью и знали, с кем она уехала со станции. Но по присущему русским людям страху к следствию и суду наотрез отказались давать какие-нибудь сведения, отговариваясь классической фигурой умолчания «знать не знаем, ведать не ведаем». Только благодаря случайности агент напал на прямые следы преступников. Одна соседская помещица, узнав об убийстве и его обстоятельствах, доброходно сообщила полиции, что она, быв на станции Новоселье в день убийства, видела лично, как какие-то известные ей крестьяне, она назвала имена, ранним утром увозили куда-то приехавших с поездом трех женщин, по-городски одетых. Этим показанием целый угол завесы над кровавой тайной был приподнят, и полиция вскоре открыла ее всю путем очень сложных розысков, за которыми следить дальше нам нет надобности. Убитая оказалась жертвой очень замысловатой, даже довольно тонкой интриги, особенно если взять во внимание малоразвитость и некультурность действующих лиц. Жила у Некрасова в кухарках смирная, добронравная и бережливая чухонка Мария Асеасовна Линдфорс, которую для краткости обрусили, назвав попросту Ильиничной. Известно, что творец поэмы «Кому на Руси жить хорошо» любил сам хорошо жить и вкусно кушать. Следовательно, Ильинична была, вероятно, отличной стрепухой. Но, видно, в делах житейских была простовата и большой смекалкой не обладала, как все почти петербургские чухонки. В Петербурге искусные и исправные кухарки дорого ценятся. Ильинична, надо полагать, жила всегда на хороших местах. С точки зрения кухарочных выгод и прибыли и скопила порядочные средства. У нее были и ценные вещи, и деньги в таком размере, что она могла давать в долг по 100 рублей. Женщина уже зрелых лет, одинокая, состоявшая на положении девицы, Ильинична была не прочь от уз гименея и вообще имела сердце теплое и общительное. Случай свел ее с одной девушкой, Настасьей, служившей в кухмистерской в том же доме господина Краевского, где всегда и до конца дней жил Некрасов. Ильинична очень сблизилась с Настасьей и переманила ее к Некрасову на должность судомойки. Теперь подруги были неразлучны, и простодушная Ильинична беззаветно верилась Настасье. У Настасьи были здесь родные, старшая сестра Ульяна и ее муж, оба фабричные, которые тоже познакомились с Ильиничной. Неизвестно, кто первый из них набрел на мысль воспользоваться достоянием зажиточной чухонки, но обрабатывали они эту мысль все вместе, деятельнее же всех Настасья. По всем вероятиям, они сразу остановились на убийстве, как на верном средстве для достижения намеченной цели. Но как это сделать половчее? Тут начинается комедия, очень ловко разыгранная и основанная на тонком изучении характера жертвы. Как старая дева, Ильинична была склонна к сентиментальности и жаждала выйти замуж по любви. Это ее слабой стрункой и пользуются злоумышленники. Настасья вспоминает, как бы невзначай, что у нее на родине, в Порховском уезде, есть приятель, некий волосной старшина, красавец, богач, ангел доброты, притом холостой и, будучи образованным человеком, желает жениться не на деревенщине, а на приличной городской даме. Вот бы жених Ильинишне. Ильинична развесила уши и поддалась соблазнительной мечте стать супругой этакого идеала. Настасья кует железо пока горячо и положительно берется сосватать подруге блистательного старосту. По адресу его немедленно написано в таком смысле подзадаривающее письмо, в котором Ильинична представлена во всей красе своих прелестей и добродетелей. Ответ не заставляет себя долго ждать. Староста в восторге от невесты и выражает полную готовность отдать ей сердце. Начинается любовная переписка, совершенно отуманивающая чувствительную чухонку. Наконец, влюбленный староста, горя страстным нетерпением, зовет Ильинишну в свой чертог золотой для заключения брачного союза. Дева побеждена и, пренебрегая хорошим местом у Некрасова, выгодами городской жизни, а что всего важнее, неизвестностью будущего и незнакомством с женихом, бросает Петербург, берет с собой все пожитки и мчится, очертя голову по железной дороге в сопровождении коварных подруг и свах Настасьи и Ульяны. В новоселье встречает их с лошадьми муж Ульянин, раньше уехавший из Петербурга, чтобы подготовить развязку этой трагикомедии. Ильинична, полная сентиментальных мечтаний о близкой романтической встрече с пленившим ее сердце старостой, садится в телегу со своими друзьями и едет, ничего не подозревая. Путь был недолгий. Спустя не более получаса после отъезда несчастная уже лежала с раздробленным черепом в лесу, бездыханная и ограбленная. По показанию Настасьи, убийство совершили ее сестра и муж последний, но если сама Настасья и оставалась здесь безучастной, то в подготовке преступления ей принадлежала главная роль. Говорить ли, что никакого жениха старосты тут не было и ниоткуда никаких писем с изъявлением любви Ильинишне не присылалось, все это был плод изобретательной фантазии Настасьи и ее родных. А что касается писем от мнимого старосты, то за безграмотством всех участников этой интриги их сочинял по просьбе Настасьи и совершенно платонически ее знакомый, молодой человек, ученик консерватории. Дело номер 18. Убийство в Харькове врача Ковальчукова, раскрытое петербургской сыскной полицией. 10 декабря 1877 года в номере 48 харьковской гостиницы «Дагмара» был убит известный в городе врач, статский советник Ковальчуков, 45 лет. Подозрение пало на одного из постояльцев, отставного ротмистра барона Аркадия Штемпеля, который вызвал доктора в гостиницу для оказания медицинских услуг. После обнаружения трупа ротмистр спешно покинул гостиницу, забыв в номере свои вещи. Харьковская полиция выяснила, что убитый был женат, однако его супруга, несколько лет назад прихватив детей и деньги мужа, сбежала от Ковальчукова к гусару Ильяшенко. В связи с тем, что теперь она проживала в Петербурге, харьковчане обратились за помощью к петербургской сыскной полиции. Та выяснила, что гусар Ильяшенко давно отставлен и что до конца ноября Мария Ковальчукова проживала в питерской гостинице «Белл-Вью». Невский проспект, 58, дом не сохранился, с отставным поручиком Георгием Безобразовым под видом его жены. Однако в первых числах декабря Безобразов выехал в Ялту и Ковальчукова переехала в меблированные комнаты по адресу Невский проспект, дом 94. За ней установили наблюдение. 15 декабря она выехала в Харьков, по дороге вела себя так, будто ожидала ареста. По внешним приметам Безобразов был схож с загадочно исчезнувшим из Харькова отставным ротмистром. Петербургская сыскная полиция раздобыла фотокарточку Безобразова, прислала ее в Харьков, где служащие гостиницы «Дагмара» опознали на ней барона Штемпеля, а прислуга отеля «Белл-Вью», осмотрев вещи, забытые бароном в харьковском номере, указала на их владельца Георгия Безобразова. По приезду в столицу 29 декабря он был задержан. Суд состоялся в октябре 1878 года в Харькове. В зале был весь цвет харьковской публики. Все были разодеты, словно приехали не в суд, а на бал, а на лицах сияла такая радость и нетерпение, что, признаюсь, можно было подумать, что все эти люди собрались на самое веселое зрелище. Ввели подсудимых. Герой процесса, Безобразов, красивый еще джентльмен, несмотря на свои 48 лет. Он отставной офицер и принадлежит к знатной фамилии. Героиня, жена убитого доктора, недурная собой малороссиянка, 31 года, несколько полноватая, с голубыми глазками. Лицо вульгарное, но не лишено пикантности. Георгий Безобразов сообщил суду, что жил непосредством и наделал более миллиона долга. Родственники предложили ему поехать на службу в Ялту, где он сблизился с отдыхавшей там Ковальчуковой. Очутившись позднее в Харькове, он увидел хорошие дома. Мне сказали, что дома эти принадлежат Ковальчукову. Я должен здесь сказать, господа присяжные заседатели, что тут мне пришла мысль, и я подумал, что вот такая дрянь-ростовщик пользуется таким капиталом и прелестной женой, тогда как мои дела совершенно расстроены, и мне пришла мысль, что не худо было бы, чтобы Ковальчукова была вдова». Разработав эту мысль, Безобразов приехал в декабре в Харьков под чужой фамилией и вызвал Ковальчукова для врачебного совета. Я зашел к нему сзади, взял топор и дал удар ему прямо в голову так, что голова раздвоилась. Он упал, сделав поворот налево. Может, я дал два удара, я этого не помню. Когда он упал и полилась, конечно, уже кровь, я вспомнил, что у меня дверь номера не заперта. Я наскоро дал ему еще удар, кинул топор и побежал запереть дверь. Безобразов всячески выгораживал Ковальчукову, мол, она ничего не знала. Присяжные поверили, ее оправдали, а он был приговорен к 11 годам каторжных работ. По выходе из окружного суда Ковальчукова сразу отправилась в ту самую гостиницу «Дагмара» и пожелала осмотреть номер, где погиб ее муж, а затем заказала себе ужин с шампанским. На следующий день она посетила тюрьму, где поплакала вместе с Безобразовым, а вечером в том же «Дагмаре» закатила обед для друзей и родных. Марии Ковальчуковой было что праздновать. Она избавилась от ненавистного ей мужа, унаследовав его капиталы.